Глава 31. Жизнь 9. Близкий Восток. «Хороший автомат», — заявил Жук, поглаживая оружие по ствольной коробке. «Только его почистить надо. Грязный сильно. Я маленько вычистил, пока в камышах сидел, но этого мало. Боялся, что осечку даст. Просто крупный мусор вытащил пальцами да шомполом. Там и ряска набилась, и грязь». «Я с ним в болото грохнулся. Поэтому он и грязный», — сказал читер. «Да я понял. Я же его сам с тебя снимал». «Можешь его себе оставить. Подарок». «Серьезно?» — чуть не подпрыгнул Жук. «Спасибо, читер. Буду должен». «Да ничего ты мне не должен. Принимайся в отряд». «В твой отряд?» Восторгу танкиста не было предела. «Да, в мой. Считай, что сдал вступительный экзамен. Ты принят». «Охренеть! Я в отряде читера. Кому, скажи, не поверят. А скриншот можно сделать? Ну, в смысле, снимок списка отряда». «Ну, а кто тебе запретит?» — улыбнулся читер. «Но теперь точно охренеть! Доказательство будет! А правду говорят, что в твоем отряде есть та самая девушка, к которой ты идешь?» «Чистая правда. Она всегда в нем была, с первых моих дней на континенте. Вторая после меня в списке, и до нее недолго осталось. И я надеюсь». Сколько осталось до региона, в котором читер впервые появился на континенте, он, если честно, не знал. Увы, чем ближе к границе, тем хуже точность купленных карт. Но ее линия была четко начерчена севернее и южнее, что позволяло примерно протянуть и здесь. Всего-то 5 км, может, 10, вряд ли больше. И мертвяков действительно не видать. Или их и не было здесь изначально, или всех приманило падение вертолета. А грохнулся он в 10 км. Севернее, за угрюмыми корпусами и трубами какого-то огромного завода. Удивительно, как смог столько протянуть, падая с небольшой высоты. Должно быть, пилот очень непростой, не зря Мерс привлек его к такому делу. Грохнулся, и хорошо. В ту сторону читеру не надо, так что твари могут там хоть 1 000 000 толпу вокруг обломков собрать. Ему надо на восток. Но сейчас читер никуда не шел. Не в том он состоянии, чтобы ходить. Сойка с Жуком дотащили его до берега, где все трое укрылись среди высокой поросли тростника. Видимость с этой позиции нулевая, но и самих со стороны не разглядеть. Не самое лучшее убежище, но другого поблизости не видать, а тащить раненого дальше чревато неприятностями. Целительство — далеко не мгновенный процесс. Читер помнил, что рука, которую Сойка приживила дворнику, некоторое время висела плетью. Потом квас начал шевелить пальцами, дальше согнул ее в локте, и только спустя несколько часов обмолвился, что она заработала, почти как родная. Конечности читеру не оторвало. Все при нем осталось и теперь прекрасно ощущалось. Но в целом организму досталось так, что для полноценного восстановления требовалось время и усиленное питание. Именно поэтому он, несмотря на отсутствие аппетита, хорошенечко поел. Граница перед носом, впору копытами от нетерпения бить. Плюс есть приказ Марта выдвигаться к ней, не дожидаясь остальных. Лидер даже точную инструкцию в личку сбросил, поясняя, как именно следует туда пробираться. По его словам, ничего сложного и опасного в этом нет. Разве что дорога не слишком удобная, на нее может уйти несколько часов. Но эта информация верна для физически крепкого человека. В нынешнем состоянии читер разве что ползти сможет, затратив на такой путь не одну неделю. Очень сложно сдерживать нетерпение, когда до цели всего ничего осталось. Но ладно, деваться некуда, придется подождать. Он справится. Он несколько регионов прошел, пройдет и эти жалкие километры. Он уже сделал то, что здесь считалось невозможным, да и никому не нужным. Над ним потешались, ему не верили, его за идиота принимали, а он все шел и шел, шаг за шагом, посрамляя скептиков. И вот дошел до статуса живой легенды. Даже преданными фанатами обзавелся. Жук от счастья улыбается, как бомбой контуженный. Рад без памяти, что оказался в столь прославленном отряде. Кстати, весь уцелевший состав отряда к гибели гангрены и дымового отнесся, если не равнодушно, то с одобрением. Читер отчитался в общем чате о своих действиях и о причинах, к ним побудивших. В том числе поведал о настоящих прозвищах и о деяниях, за которых троицу разыскивали. Но мог бы ни слова не написать. Эта парочка ни у кого не вызвала симпатии. Да и Соска, или как теперь надо говорить Сойка, в отряде, скажем так, почти что не прижилась. Целительница всю дорогу оставалась в тени своих спутников, один из которых был ее хозяином-деспотом, а второй отвечал за маскировку, смену ников, правку номеров и даже добавление иллюзий на внешности. Вон у девушки после гибели парочки внезапно обнаружилась стройная фигура, изменилось лицо и чуть посветлела кожа. За такие фокусы Ганг его к себе и взял. В общем, слились, и хрен с ними. Никто не заплакал. Читеру не хотелось лишний раз тревожить целительницу. Пусть посидит спокойно, подумает. Иногда человеку надо побыть со своими мыслями наедине. Увы, одну ее не оставишь, но можно сделать вид, что никого кроме нее здесь нет. Однако выдержки хватило лишь до вечера. «Сойка, долго мне еще валяться?» Целительница сидела, неподвижно уставившись куда-то в переплетение стеблей камыша, и ответила, не шевельнув головой. «Чем дольше, тем лучше. Те, кто не двигаются, лечатся быстрее». «Да и я про постельный режим-то все помню. Но и ты про границу помни. В твоих интересах добраться до нее побыстрее. Ты все еще уверен, что там связь разорвется?» — настороженно спросила девушка. «Уверен», — коротко ответил читер. Стопроцентной уверенности он, конечно же, не ощущал. Не такой уж он великий спец, чтобы говорить наверняка. И Сойка, похоже, женским чутьем засекла его сомнения. Час расплаты близился. Когда выйдет время, ее забросит назад к гангрене. Потерять жизнь и вновь оказаться с человеком, которого страшишься до такой степени, что не осмеливаешься сопротивляться ему даже в самой незначительной мелочи. Да уж, неприятная перспектива. «Так что ты там насчет времени?» — продолжил выспрашивать читер. «Часа два хотя бы полежи, и буду полностью здоров?» Сойка едва заметно покачала головой. «Нет, полностью это тебя не восстановит, но станешь почти нормальным. Чем дальше от момента получения раны, тем медленнее лечение». «Два часа — это нормально?» — облегченно ответил читер. «Значит, по темноте идти придется. Но ничего страшного, так даже безопаснее». «Твари ночью видят прекрасно», — напомнил жук. «Я знаю. Но все равно похуже, чем днем, особенно на длинных дистанциях». «Если это троица, ей плевать на дистанцию в любое время суток», — вздохнул танкист. «За троицу не переживай», — сказал читер. «Раз до сих пор не появилась, думаю, ей Март занимается». «Троицей занимается? Это как?» «Подробностей я не знаю, зато Марта знаю прекрасно. Чем-то этих тварей отвлекает. Когда мы в прошлый раз переходили границу, в конце твари вообще не было. Боты были, да, а мертвяков ни одного. Я тогда этому удивлялся, а теперь понимаю, что это, скорее всего, не просто так. Не бывает границ без зараженных, это все знают». «Бывает?» — возразил жук. — Ты должен знать, что бывает. — Да, — признал читер. — Где неназываемые ходят, там твари нет. Я видел такое. И видел, что стало с тем неназываемым. Но здесь его нет, зато есть троица. Не сомневайся, Март только ради нее сюда и полез. Любит подзаработать на всяких редких тварях. Там и жемчуг ценный, и достижения. Туда полсотни ребят. При мне ходили, и все сливались, как дети. И часа здесь не протянули. Март твой тоже сольется. Посмотрим. Сам посуди. Мы тут уже не один час и до сих пор живы. Вряд ли это простое везение. Я Марта знаю и верю, что у него может и не такое получиться. Ну да, посмотрим, кивнул жук. Вы не возражаете, если я поотжимаюсь чуток? Надоело валяться без дела. Я тихо. Коэффициент на физической силе поднимаешь. Понимающе уточнил читер. «Я все поднять стараюсь, и его тоже. Тяжести таскаю, на турнике кручусь, бегаю, прыгаю, акробатика, бокс, кунг-фу всякие. Сейчас вот плотно на историческое фехтование подсел». Жук хлопнул по ножнам с коротким мечом. «Говорят, оно поднимает и реакцию, и ловкость, и выносливость. Конечно, дело это долгое и трудное, но даже одну сотую к коэффициенту взять — это уже приличная прибавка». «Да и сколько ни умирай, с коэффициентов ничего не теряется. Удобно. А у тебя, читер, что за меч?» «Я такой никогда не видел». «Это меч серых. Я так и подумал. Серые твари взял или нашел где-то?» «Нашел», — не стал вдаваться в подробности читер. «Красиво смотрится и мощно. Модификаторы — это вообще слов нет». «Ты так с ними и нашел?» «Не совсем», — нехотя ответил читер и чуть поменял тему. «Ты лучше мне скажи, как специалист по фехтованию, сможешь совет по нему дать? Спрашивай, и если вопрос понятный, отвечу». «Дело в том, что я не просто так меч таскаю. Он мне достался одновременно с профессиональным умением фехтовальщика. Не умение континента, а просто умение фехтовать. Слышал когда-нибудь о таком?» «Редкая штука. Только и слышал пару раз, и видеть не видел. Повезло тебе». «Это да. Я везучий. Но проблема в том, что я фехтование получил, но фехтовать не умею. Плохо получается. Как заставить умение работать?» «Ты кого-нибудь этим мечом зарубил?» — спросил Жук. «Да». «И кого?» «Да так, всяких разных». «Скажи, кого, попробуй перечислить», — продолжал настаивать танкист. «Первый раз это была серая тварь, потом и людей рубил, и зараженных, даже Нолда разок разделал». «Элитного, что ли?» «Того самого?» — заволновался Жук. «Я оповещение видел. Все это оповещение видели. Весь континент». «Да, и его», — подтвердил читер. «Зарубил Нолда элитника мечом?» «Ну да, этим самым». «И что тебе еще тогда надо?» — непонимающе спросил Жук. «В смысле? Ты-то о чем вообще?» «О том, что ты рубишь серых, рубишь игроков, рубишь мертвяков, даже элитных Нолдов рубишь. Но при этом жалуешься, что рубить не умеешь. Без обид, читер, но это звучит как-то нескромно». «Ну, я действительно не умею фехтовать». «А что ты подразумеваешь под умением фехтовать?» — задал Жук вопрос, от которого читер смешался. «Вот вправду. Что? Попробуй ответить, если сам об этом толком никогда не задумывался. И тут внезапно понимаешь, что задуматься следовало». Жук, понимая суть затруднения, из-за которого читер не торопился открывать рот, не стал дожидаться его пояснений и продолжил сам. «Вот в том-то и дело. Ты, я так понимаю, азиатских фильмов насмотрелся. Всякие прыгающие змеи против ползающих тигров. Это где по полчаса экранного времени красиво машут железяками и при этом не потеют, да и дышат ровно. Где тощие девушки без намека на мускулатуру делают по 4 сальто с места, разрубая в полете человеческий волос пудовой алебардой. Причем не поперек, а вдоль. Где великий мастер меча с завязанными глазами запросто отбивается от десятка обычных мастеров меча. Я прав, читер? Ты так себе это представлял?» «Ну, не совсем, но да, я представлял это какое-то... как-то все техничнее, расчетливое, а не простую рубку. Если против меня выйдет человек, который действительно умеет фехтовать, я просто не понимаю, что с ним сделать. Боюсь, он меня просто зарубит. Все эти выкрутасы сами по себе у меня не получаются». «Конечно, не получаются, потому что не может получаться то, чего нет», — заявил Жук. «У боевого фехтования две задачи — главная и второстепенная. Главное — это не дать себя прирезать. Второстепенное — надо прирезать противника. Там нет задачи зрелищно размахивать полоской железа. И нет задачи прыгать через голову жирафа в полном пехотном доспехе. Лишние взмахи и прыжки — это потеря сил, а без сил ты дичь, а не хищник. Задачи становиться в красивые стойки тоже нет. Тот, кто хочет тебя убить, эту красоту не оценит. Раз побеждаешь ты, все у тебя с фехтованием в порядке. Но все же рекомендую почаще практиковаться, это никому не помешает». «Я этим мечом пару дней кактусы рубил. Это нормальная практика?» — усмехаясь, уточнил читер. «Нет, ненормальная», — тоже усмехнулся Жук. «Да и меч у тебя ненормальный. Я о таких слышал. В нем вес, как в грифе от штанги, если не больше. Модификаторами ты его снизил, но эффект веса остался. Он учитывается при силе удара». «Как учитывается? Не знаю. Это систему надо спрашивать». «Получается, ты бьешь мечом, который для тебя по весу нормальный, а по цели прилетает заточенный кусок рельса. Это очень много, это даже не укладывается в голове. Рука ощущает одно, а при ударе совсем другой эффект. Это как-то сказывается на работе с таким мечом. Говорят, к такому сложно приспособиться». «Вот и я об этом говорю», — кивнул читер. «Странное ощущение». «Можно со мной учебные поединки проводить», — предложил Жук. «И тебе полезно, и мне. Но это просто закрепление на практике того, что ты уже получил. Как бы тебе объяснить? Считай, что ты тренировался лет 10, хорошо тренировался, у лучших мастеров, а потом на год забросил тренировки. но при этом не растолстел, не покалечился и не подсел на сильную наркоту. Тело не болеет, не разучилось работать, тело все помнит, но форму надо возвращать. Это несложно, но не скажу, что недолго. Понимаешь, повышение мастерства – это бесконечный процесс. Занимайся при любой возможности и будешь расти дальше и дальше. Как-то так. Извини, но лучше объяснить не могу. Да нет, все нормально, я понял, сказал читер. Ты объяснил лучше, чем другие. Я не у тебя первого спрашивал. Лучше? Ну, если что, сразу обращайся. Довольно заявил жук и, перестав расчищать площадку от стеблей камыша, приступил, наконец, к отжиманиям. Спустя 2,5 часа читер начал камыш ненавидеть. Нет, не тот, который жук убрал, чтобы расчистить себе место для занятий физкультурой, а тот, через заросли которого пришлось пробираться. Март подробно расписал маршрут, объяснив, чего следует опасаться на разных его участках. Но вот про засилье докучливой растительности ни единым словом не обмолвился. Похоже, этот жестокий тип даже считал ее полезной. С таким предположением, скрипя зубами, можно частично согласиться. Путь пролегал все по тому же мелководью, на которое грохнулся читер. Оно простиралось вдоль краев одного из каскадов сложно устроенного водохранилища, которое к югу отсюда затапливало десятки квадратных километров. Кластер со всеми дамбами прилегал целиком или почти целиком, поэтому значительная часть воды сохранялась. Но, разумеется, не вся, а подпитки больше не было. Из-за потерь она частично отходила от берегов, обнажая полоски голой грязи или грязи, густо поросшей камышом. Вот по таким местам и приходилось пробираться. Высота растительности обычно не меньше 2 метров, а местами даже больше. Стебли толстые и крепкие, раздвигаются и ломаются с немалым трудом. Каждый шаг отнимал столько же сил, сколько с десяток шагов по нормальной местности. Плюс ноги нередко зарывались глубоко в ил. Как ни старался ставить их на прижатую к дну растительность, удерживаться на хрустящей опоре получалось не всегда. Людей, бредущих по камышу, со стороны не разглядеть. Разве что некоторые сенсы смогут просветить. Зато верхушки потревоженных стеблей просматриваются прекрасно с любой возвышенной точки. И треск, с которым тройка игроков продирается сквозь заросли в тишине безветренной ночи, разносится далеко. Но Март заверял, что волноваться по этому поводу не следует. И несмотря на сомнения жука по поводу замыслов лидера, читер быстро начал понимать, что лидер прав. Дело тут не только в планах Марта, а и в том, что водохранилище кишело мелкой и шумной живностью. Утки, лебеди, андатры, выдры и прочие обитатели или не спали по ночам вообще, или просыпались, напуганные приближением людей. Волнуясь по этому поводу, начинали также шуметь камышом и громко плескаться. Не сказать, что заглушали этим все прочее, но посторонний наблюдатель на столь звучном фоне может не заметить деятельность игроков. Особенно, если наблюдать он будет невнимательно или бездумно. Зараженные вроде как поголовно тупы и потому анализировать источники ночных звуков не умеют или умеют плохо. Разве что такие твари, как участники троицы, способны понять, что камыш ходуном ходит не по причине разозлившегося лебедя. Все прочие должны давно узнать, что бесполезно гоняться за такой мелочью по ее родной стихии. Следовательно, ломиться на шум нет смысла. Раз Март так уверен, что здесь получится пройти спокойно, можно с полной уверенностью принять за факт и то, о чем читер начал предполагать сразу после того, как узнал о троице. Лидеру откуда-то известно, что монстров здесь нет. Именно на этом берегу нет. Откуда он это узнал? Интересный вопрос, но, увы, безответный. Он по жизни слишком много знает. Очень может быть, что Марту известно о троице чуть ли не все. Даже то, о чем известно жуку и прочим игрокам с Востока. Вон танкист до сих пор изумляется здешнему спокойствию. Обитатели этой части региона считают, что на первой ступени и 2 часа протянуть невозможно. А читер здесь уже провел на порядок больше времени и ни одного мертвяка не увидел. Что именно задумал Март, неизвестно. Но почти нет сомнений, что лидер в той или иной мере контролирует ситуацию. Это слегка успокаивает и примиряет с тем, что шагать приходится по крайне неудобной дороге. Только было читер обдумал эти мысли, как впереди послышалась серия всплесков. Что-то непонятное, до этого ни разу не слышанное, не похоже на лебедя или тем более утку. Будто рыбина бесится на мелководье. Очень огромная, не меньше акулы-людоеда. Но откуда здесь такой взяться? Разумеется, это никакая не акула. И вообще не рыба. На мелководье темнела туша матерого дикого кабана. Так читеру показалось при первом взгляде. Но дальше глаза начали подмечать детали, которые не смогла скрыть чахлая поросль тростника. Туша какая-то неправильная, угловато-несимметричная, будто у лотерейщиков на стадии активного преобразования фигур. Голова чересчур непропорциональная, раздутая в области пасти, и клыки чрезмерно большие. У нормальных животных они куда скромнее. Честно говоря, читер не самый великий спец по зверью, но здесь все настолько очевидно, что глубокие познания не требуются. Заражаются не только люди-цифры, но и животные. Вроде как только хищники и всеядные. И твари из них нередко получаются самые опасные. Да и на старте такому зверю проще выживать, оно ведь изначально приспособлено к убийству без оружия только тем, чем одарила природа. Тварь не из простых. Одно то, что она безмятежно бродит по затопленному пространству, много о чем говорит. Хотя, скорее всего, дело только в ее происхождении. По старой привычке любит здесь шастать, не обзавелась водобоязнью стандартных зараженных. Кабан занял позицию на обширной прогалине, где камыша почти не было, и лишь в редких местах он вырастал на приличную высоту. Бывший зверь стоял не просто так, а обернувшись в сторону троицы игроков. Должно быть, заслышал их давно, но до последнего не был уверен, что это шумят люди, а не обычные обитатели зарослей. Вот и ждал, когда выберутся на открытое место, чтобы рассмотреть. А может, у него были иные соображения? Понять, что именно творится в башке у твари, невозможно. Как бы там ни было, кабан увидел игроков. И поступил предсказуемо. Развернувшись, всей тушей заурчал басовито, не так, как привычные зараженные. Видимо, звериные голосовые связки перестраивались иначе. Не переставая призывать сородичей, необычный мертвяк помчался к добыче. Жук среагировал молниеносно. Скинул автомат, заработал одиночными. С умеречным зрением читер видел, как пули вырывают из морды твари клочья плоти и брызги крови, и также видел, что кабана это не смущает. Череп укрепился до такой степени, что требовалось нечто более серьезное. «Стоп, огонь!» — скомандовал читер, направившись навстречу монстру. Туша весом центнеров 3 мчалась по топкому мелководью не слишком быстро, но и не слишком медленно. Если навалиться на такой скорости, собьет с ног, втопчет выл, распорит громадными клыками, будто железным плугом. Читер далеко отходить не стал. Он не такой уж и придурок, чтобы брести, утопая в грязи, навстречу столь рискованным приключениям. Здесь, на топком мелководье, реакция, скорость и прочие характеристики могут не спасти, если не обеспечит себе свободу маневра. Он шел не просто так, а целенаправленно, к одному из немногих островков серьезного камыша. Подойдя к нему, привычно надавил на стебли, заставляя их опуститься до воды. Встал на пучок захрустевших растений, обеспечив себе, пусть и минимальную по площади, но относительно устойчивую опору. А затем напряг ноги и прыгнул, одновременно разворачиваясь. Ушел из-под носа твари, расчетливо разминувшись с ней на считанные сантиметры, и, совершив задуманный разворот, врезал режиком, вкладывая в удар не только силу рук, а и инерцию всего тела. Активировать сокрушающий режим не стал. Тварь не особо защищенная, а перезарядка у этого свойства меча несколько часов. Для успешной атаки достаточно родного веса, высокой скорости клинка, природных свойств и добавок от модификаторов. Тело, несмотря на опасения сойки, слушается прекрасно. Нет смысла оставлять себя без такого козыря ради столь ничтожной цели. Для читера ничтожный. и для режика. Для тех же сойки и жука это опаснейшее животное. Меч и сам по себе способен на многое, а при такой коллекции модификаторов с ним хоть на неназываемого выходи. Клинок пробил бугристую кожу, с омерзительным треском сокрушив хребет. Ноги твари подломились, она с хрипом завалилась в воду, подняв волну. С силой выдирая ноги из ила, читер подскочил к поверженному кабану и врезал еще раз. Готово. Система выдала лог победы. Неспешно сполоснув меч в мутной воде, читер возвратил его в ножны и обернулся к приближающимся спутникам. Жук на ходу бесшумно изобразил аплодисменты, насмешливо при этом произнеся. «Так ты именно это называешь проблемами с фехтованием?» Читер кивнул. «Кажется, я начинаю тебя понимать. Был неправ». «Внимание! Вы покинули регион Призрачные леса. Внимание! Вы находитесь в регионе Западное побережье. В настройках персонажа выставлена автоматическая привязка к новым регионам. Автоматическая настройка привязки не сработала, у вас еще не истек лимит привязки. Ваш текущий регион привязки не меняется, Призрачные леса. Внимание! Вы можете изменить привязку для себя и даже для своих спутников, используя ваши особые способности. Поздравляем вас и участников вашего отряда. Вы совершили это достижение, невзирая на все трудности. 3500 распределяемых очков прогресса к основным характеристикам. 4000 распределяемых очков прогресса к дополнительным характеристикам, плюс 2 очка ко всем шкалам. Емкость первичного инвентаря увеличивается на 2 ячейки. Лимит его веса увеличивается на 24 грамма. Лимит веса тайника увеличивается на 350 грамм. Лимит веса особой ячейки личного тайника увеличивается на 80 грамм. В нее вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы, за исключением трофеев из монстров. Вы можете увеличить эффект одного из дополнительных свойств любого из ваших умений на ваш выбор. Внимание! Вы вернулись в ваш первый регион естественным путем, не воскреснув в нем случайным распределением после истечения лимита воскрешений. Вы вернулись очень быстро, попав в текущую сотню лидеров по скорости возвращения. Бонус плюс 6 ко всем шкалам, плюс 0,05 коэффициенту характеристики скорость. Внимание! Это ваша третья граница между регионами. Поздравляем! Бонус 400 распределяемых очков прогресса к основным характеристикам, 500 распределяемых очков прогресса к дополнительным характеристикам, 10 распределяемых очков шкал, 0,01 коэффициенту любой характеристики. Пространное сообщение о новом свершении выскочило неожиданно. Тройка как брела по камышам, так и продолжала брести. Границу не видать, заросли совершенно одинаковые по обе стороны, как и вода с илом. «Есть!» — тихо порадовался жук. Читер обернулся, посмотрел на сойку и сказал. «Я ж говорил, у тебя все получится. Можешь смело забыть тех уродов». Чуть помолчав, девушка очень неуверенно пролепетала. «Попробую». «Внимание! Вы покинули границы текущей арены. Изменение границ невозможно. Одичавшая ветвь народа Жгра-Ксцу больше не считает вас противником чести. Отношения чести между вами разрываются. Символ вызова отзывается». «А это что еще за новости?» Читер хлопнул себя по карману. «Так и есть. Невесомый шарик пропал. А ведь он не может потеряться. Даже если сильно захотеть, выбросить не получится. И тем не менее его нет. Система отобрала. Без предупреждения, совершенно неожиданно». «Ну и что с того? Жил как-то без него и дальше проживет. Но все же жалко. Трюк, проделанный с элитным Нолдом, больше не повторить. Да и все прочие применения символа вызова, которые читер придумывал, теперь недоступны. Да и ладно, ничего страшного. Придумать что-нибудь другое. Сейчас надо не из-за потери печалиться, а кое-чему радоваться. Он вернулся туда, откуда пришел. Можно сказать, дома оказался. Где там чат с няшей? Пора его оживлять».